Телевизор вообще приучил нас чувствовать себя на высоте положения. Мы смело и громко оцениваем каждое мгновение, не боясь, что слева или справа скажут нам «цыц». В театре, при живом актере на сцене и полном зрительном зале чужих людей не очень-то разговоришься со своими родственником-соседом. Но у телевизора не успела показаться героиня, ты уже говоришь, что у этой женщины слишком большой нос, а у героя противная манера размахивать руками. Насмешливость царит в некоторых домах, когда в них смотрят телевизор. Ничто не сдерживает проявление чувств и оценок. Ты царь, ты хозяин. А эти козявки на экране – беспомощные призраки. Нет, я не против высмеивания плохого искусства. Но привычка повелевать своим тельящикам не кажется мне самым большим признаком самостоятельности. И неважно, если даже оценки эти верны, сама манера мне не представляется симпатичной. Сам стиль застольной болтовни при восприятии искусства мне не очень-то по душе. Ведь чувства воспринимающего должны быть чем-то дисциплинированы, даже, может быть, облагорожены. Присутствие многих незнакомых людей внутренне облагораживает смотрящего и слушающего, придает зрелищу какую-то дополнительную ответственность, исходящую уже от зрителя. А как сохранить этот благородный стиль восприятия, когда ты дома в домашнем халате, развалясь, смотришь свой собственный телевизор? Неужели эта техника рождает некий оттенок самодовольства? Я так рьяно стал говорить о телевидении, хотя есть люди, которые и в театре, пускай молча, наведут себя с той же бездушной поспешностью. Они пришли на Гамлета, и он должен быть принцем. Они пришли на Отелло, и он должен быть генералом. Одному Богу известно, зачем им нужен тут принц, а там генерал. Нет, это не принц, говорят они про себя. И им неведомо, что сделано это специально для того, чтобы сбить привычное, часто элементарное школьное представление. Чтобы дать возможность вдуматься в то новое, что они видят, и наступило бы хотя бы полусекундное обогащение. Хотя бы полусекундное. Но они предпочитают остаться при своих. В их представлении Гамлет – принц, а прочее все – гиль. Я слышал однажды, как пожилой певец неестественным для жизни оперным голосом жаловался на то, что крикуны погубили оперное искусство, что теперь надо не петь, а кричать в микрофон и так далее. Мне хотелось влезть в разговор и сказать, что опера консервативна и что крикун не убьет никакую оперу, если в ней будут хорошие певцы. Но что крикун сам по себе не так уж и плох, ибо наряду с оперой родился еще некий жанр, от которого хуже не будет. Впрочем, помимо Евгения Онегина, пускай будет не крикуны, а какая-то иная новая опера. Но что-то нет ее. И вот к какому я прихожу выводу. Есть зрительское впечатление, которое возникает непосредственно от того, что идет со сцены или с экрана. На экране, допустим, страдает кто-то, и вы страдаете вместе с ним. Или кому-то весело, и вы становитесь веселее тоже. Но есть волнение, которое как будто бы идет не от сцены к вам, а от вас к сцене. Как будто бы это волнение родилось в вас самих, в относительной независимости от того, что было на сцене или на экране. Конечно, именно этот плачущий человек на сцене заставил и вас заплакать. и все же вы расчувствовали